Уф, чиш. Ромка, хватит курить! Совсем офигел? Иди в зал к клиентам! Это ты тут, между прочим, официант на полной ставке, а не я. И не отвлекай от работы дядю Жору. У нас еще 6 салатов на 5-й столик. Сейчас уйду, будете с Райкой одни весь зал обслуживать. Она тебе быстро покажет, как по совести чаевые делить. Фанька, ты не понимаешь, мы празднуем победу. Дай тебя обниму. Что? Да иди ты! Сейчас как дзызну. Папкой сменю по темечку. Ай, да что с тобой с Савельев говорить? И дверью на уличное крыльцо хлоп и прижалась спиной к холодному металлу хоть на минуточку. Потому что устала, потому что мыслей в голове рой, потому что сердце до сих пор не на месте. Вот это рабочий вечерок, укачаешься. Чувствую себя осликом, катающим китайскую малышню на американских горках. Но сколько раз я себе буду обещать одно, а делать другое? Когда разучусь входить в положение других? Когда Тимур просил задержаться, я твердо сказала, что иду в 10 вечера. И вот, пожалуйста, на часах уже 11:30, в баре толпа людей, а я все еще в Маракане. Ношусь между столиками, как угорелая вместе с Райкой, помогаю Сашке и даже представить не могу, когда этот день для меня закончится. Грустно и обидно. И бросить друзей нельзя. Именно сегодня обидно, а почему, не знаю. Все, это точно в последний раз. Завтра же скажу Тимуру. Иначе без вариантов придется искать другую работу, спокойную и никак не до полуночи. Просить я не стану, а возвращаться домой каждую рабочую смену на такси, потому что в это время уже не ходит транспорт, для меня непозволительно. Какой смысл тогда вообще работать? Уф, хочу кушать, пить, домой и спать. Очень хочу. И подушку хочу, большую и мягкую, и одеяло, и чтобы тихо и тепло. На ум пришла квартира Сокола, и не только квартира. Это же надо. До сих пор щеки краснеют, как вспомню горячую ладонь на животе и губы за ухом. Уже 1000 раз прокрутила в голове все события ночи и утра, а так и не смогла понять, почему не прогнал. Я бы приняла его решение. Конечно, я сразу заметила в баре друзей Артема и его самого. Все думала, куда он пропал. Ждала, когда ушел, что вернется. Вдруг я его обидела. Даже наверняка обидела. А он не пришел. Но почему иногда позвонить так сложно? И это я говорю о себе. Вертела телефон, сбрасывала звонки бывшего, а нужный номер так и не набрала. Не смогла набрать. Почему? Я не должна была говорить ему то, что сказала. То, что думала. Это сердце сказало от обиды за первую любовь. Хорошо, хоть не посмеялся над словами глупой Фаньки. Сегодня Сокол снова отдыхал с друзьями и снова в компании девчонок. Все как всегда. Правда, на коленях у него никто не сидел, и чужие руки Зай не лежали на крепких плечах. Даже не отвечал, когда с ним, заливаясь смехом, кокетничала симпатичная миленькая блондиночка. Я принесла девушкам коктейли и слышала, как она рассказывала интересный анекдот. Было видно, что Сокол ей нравится, очень нравится. Пальцы с алыми ноготками осторожно касались рукава темной рубашки, которая ему очень шла, а ресницы игриво порхали. Я вдруг представила, что он ее целует, блондинку. Вот прямо сейчас целует так же, как целовал меня. Неважно, что хотел проучить. И ушла. Потому что от этой мысли на душе вдруг стало неприятно и больно. Я старалась, очень старалась не смотреть на Сокола и просто работать. Но взгляд сам снова и снова находил парня. И всякий раз натыкался на серые глаза. Внимательные и хмурые. Кажется, он сегодня вообще не пил. Так неужели до сих пор злился? Я отняла плечи от двери и направилась в барный зал. Боксерский матч закончился полчаса назад победой чемпиона в 3-м раунде, и народ ликовал. Бой получился коротким, и, судя по крику и свисту посетителей, расположившихся перед плазменными телевизорами, зрелищным. Еще немного, и толпа станет расходиться. Пришла пора последних коктейлей и заказов. А значит, Райке с Ромкой будет легче, и мне можно, наконец, уходить домой. Интересно, ходят ли на Федосеева дежурные автобусы? И что дома есть покушать? И точно ли Сокол не передумал, чтобы я возвращалась? Но, конечно, помню об уговоре, при его друзьях я не решусь такое спросить. Мы по-прежнему с ним знакомые незнакомцы. Я вышла в зал и удивленно уставилась на Сашку, голова которого была повернута в сторону входной двери. За те 4 минуты, что меня не было, зал заметно опустел. Странно. «Саш, а где народ? Что случилось?» — спросила у бармена. «Не может быть, чтобы все так быстро разошлись». «Нет, конечно», — оглянулся парень. «Там драка, Фанька, и кажется серьезная», — сообщил с блеском в глазах. «Только что двое здесь сцепились, но вылетели на улицу. Само собой, народ выкатился следом. У нас же бокс на повестке дня, ты забыла? Я бы и сам посмотрел, но бар не могу оставить». «А-а-а». «Слушай, Чижик», — схватил за руку Сашка. «А давай ты присмотри, а?» — заглянул в лицо. «Я только на секунду. Выгляну, посмотрю, что там и как, и обратно, ладно?» Я осмотрела зал. Компании «Сокола» видно не было. Их девчонок тоже. Наверняка всей гурьбой вышли поглазеть на драку и заодно подышать свежим воздухом. Пожала плечами, соглашаясь. Ладно. Маракана был известен в городе как спортивный бар, и я знала, что иногда здесь случались разного рода стычки. Хотя Тимур как мог старался обеспечить заведению и его посетителям спокойную атмосферу. Но недопонимание и вспышек все равно не удавалось избежать. Одно радовало — дежурная бригада полиции реагировала быстро и слаженно, и обычно все конфликты удавалось замять на корню. «Только недолго!» Встав на место бармена, крикнула в спину Сашке. Вытерла полку, убрала использованные бокалы, выставила в стойку новые, проверила спиртное и даже успела обслужить супружескую пару, смешав в шейкере пина-коладу, когда сердечко неожиданно ёкнуло. За стеной бара на улице раздалась сирена, и я, как лиса на дичь, повернула нос по ветру. Посмотрела в сторону входных дверей, медленно задвинула подальше бутылки со спиртным и вышла из-за барной стойки в зал, чувствуя в душе проснувшееся беспокойство. «Да где же там Сашка? Обещал же, что всего на секундочку». «Девушка, а где бармен? Мне бы еще коньячку плеснуть». «Что? Ах да, сейчас». «Какие у вас глаза красивые, всю жизнь бы смотрел. И пальцы, как у пианистки». И все это не вполне связанной речью. Оно и понятно, суббота, народ отдыхает. «Вы случайно не свободны сегодня после работы? А то бы мы могли пойти...» В этом месте предложения у подобных клиентов часто возникают трудности с фантазией. Действительно, куда можно пойти с незнакомой девушкой глухой ночью? Но этот выкрутился. «Погулять, а? На звезды посмотреть?» «Спасибо. Случайно нет?» «Ну, извините». Сашка вернулся минут через пять вместе с Тимуром. Обменявшись словами, парни разошлись по сторонам, а следом в двери потянулись и посетители, возвращаясь с морозной ночи в уютное тепло бара. «Ну что там?» Не выдержала я, встречая бармена вопросом. Потопала хвостиком за черной футболкой. «Что, правда драка, Саш? Серьезная?» «Да, уж не покурить вышли», — непонятно ответил Сашка и растянул рот в довольной улыбке. Зайдя за дубовую стойку, налил в бокал минеральной воды и залпом опрокинул в себя. «Мордобой вышел не хуже, чем в день хоккейного матча», — сообщил веско, отставляя в сторону минералку. «Правда, сегодня один за троих успевал. Сначала с качком сцепился, потом с его друзьями, потом снова с качком, когда тот оклемался. А там уже и ребята подоспели». «Какие ребята?» Я удивленно моргнула. «Друзья спортсмена, конечно», — хмыкнул Сашка, свысока взглядывая на непонятливую меня. «Налетели на компанию Белобрысова, пока эти двое разбирались, ну и объяснили, в общем, взгляд на проблему по-мужски. Ясно и доходчиво, понимаешь, Фань?» «Кажется». «Говорят, этот качок сегодня весь вечер девушек задирал. Вот у парня одной нервы и сдали. Шустрый черт. В секунду дело вытащил Борова из-за стола, я и понять не смог, что к чему, когда сцепились. Слышал, конечно, что этот парень, зачинщик, безбашенный малый, а теперь еще и увидел. И все же зря Тимур полицию вызвал. Сами бы все на месте замяли, не в первый раз махач разнимать. А теперь журналюги снова напишут о Маракане, что здесь неспокойно. Как пить дать? Бррр, холодно». Сашка повел широкими плечами под тонкой футболкой и потер ладони. «Фань!» — позвал, хотя я и так во все глаза смотрела на него, пытаясь ухватиться за некую мысль, неясной картинкой, вырисовывающейся в голове. «А, шла бы ты домой, и так задержалась сегодня. А хочешь, в подсобке отдохни. Часа через два Тимур закроется и развезет столянам всех по домам, м?» Но я уже смотрела в зал, в сторону входа, отворачиваясь от парня. «Хорошо, Саш». Сначала вошли девчонки. Кажется, блондинка хныкала. За ними показалась компания парней. Их столик я сегодня обслуживала и потому запомнила. А следом вошли Мартынов, Лёшка и темноволосый друг Сокола в распахнутой настежь рубашке. Самого Сокола видно не было, и я заволновалась, внезапно ощутив неприятный холодок в груди. Подождав немного, обошла вокруг столика друзей, которые все никак не хотели рассаживаться, о чем то негромко споря, и, не выдержав, вышла на улицу, где, вопреки ожиданиям, все оказалось знакомо и обычно. Ночная тишина города, высокие фонари и в сторонке отдельные курящие парочки. Сокольского по-прежнему нигде не наблюдалось. В тонком хлопке я сразу замерзла. Невысокие каблуки легких туфель утонули в свежевыпавшем снегу. Взяв себя в руки и выдохнув, упрямо попрыгала к стоянке. Захотелось убедиться, на месте ли машина парня. В конце концов, Артём мог просто уехать. Не должен же он докладывать Чижику о каждом своем шаге. Увидев метрах в пяти под кряжестым тополем знакомую серую «Тойоту», остановилась от пришедшей в голову мысли. Да, машина Сокола здесь, и, возможно, даже, что парень тоже. Но вдруг он в этой машине не один? Ни для кого не секрет, что возле бара иногда случалась и личная жизнь. А я тут бегаю полуголой газелью, заглядывая в окна. «Фаня, ты что здесь делаешь?» «Лёшка». Подошел незаметно со спины, заслонив с собой обзор бара, и развернул за плечи. «Я?» Испуганно пискнула, под черным взглядом чувствуя себя настоящей преступницей, пойманной на горячем. «Так это Ромку ищу, нашего официанта!» Нашлась, что сказать. «Тимур ругается. Скоро конец смены, а он где-то запропастился. А мне уже домой пора уходить». «Раздетая? Ты серьезно, Фань?» «Еще как! Да я убегаю уже, на секундочку выскочила!» Махнула рукой в сторону входа. Оббежав парня, остановилась, поднимая к нему лицо. «Лёш, а что тут случилось-то? Мне сказали, была драка?» Леший поджал губы и сунул руки в карманы брюк. «А ты не видела?» «Нет, я в подсобку уходила». «Была», — кивнул в ответ. «Сам не пойму, в чем дело. Сокол сегодня как с цепи сорвался. Ни с того ни с сего подрался вдруг с каким-то белобрысым качком. Для Артема не впервой, конечно, но не помню, чтобы я видел его таким злым. Мне кажется, мы с Максом и Севой больше сдерживали его, чем разнимали драку». «Сокольский? Артем?» Изумленно выдохнула. «Ну да», — невесело усмехнулся Лёшка. Взглянул вдруг с присущей ему ехицей. «А чего ты удивляешься, Фанька? Ты-то его успела узнать. Наверняка знаешь, каким придурком он бывает». Я смущенно пожала плечами. Пролепетала неуверенно. «Да нет, не так, чтобы очень». О моем утре в квартире Сокола, после того, как дал ключи, Лёшка не спрашивал, а я и не спешила ему рассказывать, что у нас сложилось и как. Только от Ульяшки знала, что она наплела брату с три короба. Мол, живу в общаге на общих хлебах, и баста, не твое кем дело. «И что теперь?» Сама спросила, стуча зубами и прыгая на месте. Правый, левый, левый, правый. Мороз здорово кусался за щеки, попу и все мягкие части тела. А теперь обоих увезли в участок. Пришлось сказать ментам, что это качок спровоцировал драку. Сама понимаешь, сразу разобраться сложно. Наши слова против слов ребят Белобрысова. Пока поверили, а завтра будем дальше решать, что делать. Все равно теперь Сокола до утра не вытащить. Какой ужас! На самом деле ужаснулась я. Значит, не зря почувствовала неладное. И как теперь быть? Ну беги уже, Чижик, не выдержал Лёшка. Замерзнешь. Сейчас машину Артема проверю и тоже внутрь. Ага. Я метнулась к бару, залетела в зал и кинулась на кухню. Покрутившись возле дяди Жоры, сунула руки под горячую воду и хлебнула из кружки повара обжигающий чай. Извинившись за грубость, хлебнула про запас еще раз. Забежав в подсобку, вмиг переоделась, натянула джинсы, сапоги, шапку, пуховик и, на ходу повязывая шарф, заглянула за зарплатой к Тимуру. Запихнув в сумку кровные, грозно пообещав, что работаю так последний раз, выскочила на улицу и снова угодила в руки к лешему. Похоже, друзья Сокола уже успели рассчитаться и выйти из клуба. Девчонки стояли тут же, красивые, гибкие, переминаясь на высоких каблуках. Двое из трех с тонкими сигаретами. Я отвернулась. Блондинка по-прежнему выглядела очень расстроенной. «Стой, Фанька!» — выдохнул в лицо Лёшка. «Домой?» «Ага», — кивнула. «Наконец-то закончила смену. Ну, пока!» Чуть не пролетела мимо, но, заметив на согнутом локте Мальвина знакомую кожаную куртку Сокольского, замешкалась, вскинув растерянный взгляд на парня. «Кажется, меня неправильно поняли. Причем оба друга. Сейчас под фонарем на лицах друзей были хорошо заметны следы потасовки. Особенно сильно досталось темноволосому Максу, которого не так давно мне самой хотелось хорошенько огреть. И я снова ужаснулась, представив, насколько сильно в драке мог пострадать Сокол. Ненавижу драки. Ну что за народ эти парни? 21 век на дворе. Люди собрались лететь на Марс, изучают чудеса молекулярной физики и доказывают теории квантовой телепортации, передают информацию на расстояние в тысячи километров с помощью простых электронов. Так неужели же нельзя все решить мирным путем? Да и не такая уж и красавица эта блондинка. Подумаешь, пухлые губки и грудь торчком. Парням же не расскажешь, что дело в белье и волшебных инъекциях. Наверняка это из-за нее, сыр-бор. Других-то девушек я этим вечером рядом с Сокольским не видела. Хотя, вздохнула своим мыслям, может, для него она и красавица. Друзья как раз говорили о том, как выручить Сокола. И нужно ли дежурить возле участка, когда я на них налетела. «Чижик, останься», — предложил Лёшка. «Сейчас подъедет такси, подкинем тебя к дому. Нечего ночью одной по улицам бегать». «Спасибо, Лёш, но я спешу», — поторопилась отказаться. Оставаться в их компании хотелось меньше всего. «Я провожу Анфису», — вдруг вызвался Мальвин. «Все равно в такси всем места не хватит, а время разъезжаться. Куртку я Соколу в участок по пути закину, надеюсь, передадут», — сказал, шагнув ко мне и опустив руку на плечо. «Не надо!» — почти выкрикнула. Получилось упрямо и по-детски. «Ай, ну и пусть, зато руку сбросила». Леший заговорил о своем. «Не стой по пути, Сева. Хрен его знает, кто там дежурит в участке. Куртка дорогая, утром к 8 привезем. Думаю, после всего нашему соколу не мешает остыть. Фань, точно не надо?» Уже уточнила меня. «Да», — снова уверенно кивнула. «Не переживай, я не первый раз в это время домой возвращаюсь. И потом, меня этот, как его, парень ждет, там, за углом, подальше». Махнула рукой в сторону центрального проспекта и как припустила от маракана бегом, только каблуки сапога замелькали. «Ну и приставучие же у сокола друзья!» Если честно, в начале первого ночи центр города неплохо освещался. Вполне себе бодро проезжали машины, сновали редкие пешеходы. И шагать спешным шагом зимним городом, срываясь на бег, оказалось не так страшно, как неуютно. Центральное отделение полиции находилось от Маракана рукой подать, всего в 2 кварталах. Я почему-то была уверена, что найду сокола именно там. Зачем я шла его искать? Что собиралась сказать при встрече? На эти вопросы, как всегда, у Фани Чижика ответа не нашлось. Наверное, чувствовала, что по-другому не могу, а потому постаралась просто не думать. На повороте в полутемную улочку меня окликнули какие-то ребята, и я снова засверкала пятками, держась за шапку, обещая себе, что этот поступок, если не первый глупый поступок в моей жизни, то уж точно самый последний. Что если я сейчас упаду, то стану кричать громче сирены на машине, что увезла Артема, и тогда, может быть, меня тоже заберут в участок, где оставят до утра. Глупые мысли, согласна, но о чем только не думается, когда голову больше занять нечем. Не знаю, чего я ожидала от отделения общественного порядка большого города. Наверное, того, что даже в зимнюю ночь здание окажется освещенным и распахнутым настежь для вещей радости всех за этим самым порядком обратившихся. Но массивная бронированная дверь с надписью «Полиция» оказалась заперта, а высокие окна плотно зашторены жалюзи. Но вот фонарь над широким крыльцом действительно светил ярко, освещая у входа пару полицейских машин и 2 черных псов, дремавших у стены. Завидев меня, собаки вскинули головы, встали на лапы и с любопытством потрусили навстречу. «Ой, мамочки!» Я постучала в дверь, а, заметив кнопку звонка, поторопилась позвонить. «Эй, откройте! Слышите?» «Трень!» Интересно, 5 секунд тишины — это много или мало? Для того, кто вот-вот начнет волноваться, что ему не отвечают. Я решила, что много, особенно для девушки, возле которой присели 2 пса бандитской наружности, и затарабанила вновь. «Эй, там есть кто-нибудь? Да откройте же!» В двери что-то заскрежетало, ухнуло-стукнуло, и в броне распахнулось окошко. Из-за решетки выглянуло сердитое лицо мужчины в годах. Мелькнули форменные погоны, и кричать тут же расхотелось. Если бы не собаки, принявшие рядом со мной стойку смирно, я бы при виде грозных усов и кустистых бровей точно бы колобком скатилась с крыльца. А так только вздрогнула. «Здрасте!» «Старший прапорщик полиции Семен Дюденко», — представился мужчина. «Чего тарабаним, гражданочка?» — прорычал. «Чего я тарабаню, я, конечно, знала. А вот как надлежит разговаривать с полицейскими при исполнении, да еще такими грозными с виду, не очень. До сих пор как-то не выпадало случая ознакомиться». «По какому вопросу отделения беспокоим, говорю?» «Извините, товарищ прапорщик, мне необходимо найти человека. Очень нужно». «Человека?» Брови озадаченно дернулись. «Хотите заявление написать? Сколько времени прошло с момента пропажи? 2 сутки? Документы при себе есть? Какого пола пропавший? Мужчина, женщина? Сколько лет?» «Мужчина. Молодой. Кажется, 21». «И учтите, гражданочка, что у нас тут не частный сыск, специализирующийся на отлове неверных мужей. Когда видели последний раз?» «Да нет!» Я ахнула, сообразив, о чем толкует полицейский. «Вы меня неправильно поняли, дядечка. Сегодня видела. Он здесь, у вас. Его только что привезли в участок после драки в Маракане. Но я и вот пришла. Понимаете?» Глаза прапорщика сощурились. Видимо, понимали меня не очень. «Кем приходитесь задержанному?» Я моргнула, следом еще раз. Выдохнула чуть слышно. «Никем». «Счастливо оставаться!» Окошко тут же закрылось. «Закрылось? То есть совсем?» Я растерянно хватала ртом воздух. «То есть как это счастливо?» — пробормотала. «Эй, товарищ прапорщик! Товарищ Дюденко!» Открылась, кустистые брови нахмурились. «Нет, я прихожусь!» — затараторила, боясь, что мужчина вновь исчезнет. «Очень даже прихожусь! Мы живем вместе и вообще давно...» «Жена?» «Знакомы. Чего?» Я икнула. Еще раз. Глаза под строгими бровями буравили насквозь, и ответный кивок получился медленным, но очень убедительным. Коленки мелко задрожали. Сумка с плеча поползла вниз, и один из псов, обнюхивая, ткнулся носом под ягодицу. Я со страху прижала руки к животу. «Ой!» «В положении?» — рявкнул вопросом прапорщик Дюденко. «Да!» «Оставайтесь на месте, гражданочка!» И окошко вновь закрылось. «Чего? Это чего я только что сказала?» Я ошарашенно захлопала ресницами и от ужаса сказанного погладила пса по голове. А сообразив, что натворила, прилипла грудью к двери. Да так и ввалилась в помещение участка, остолбеневшей Снегурочкой. «Фамилия!» «Чья?» Сумка оказалась прижатой под самой шеей. А голоса не оказалось вовсе. Я старательно откашлялась. «Задержанного!» «Сокольский Артём!» «Есть такой. Бытовая драка без отягчающих. Протокол задержания оформлять будем или как?» «А?» Мужчина сунул большие пальцы за пряжку ремня и возрился на меня, как кот на глупую мышь. Даже ус дернулся. «Это я спрашиваю, а?» «Сидят голубчики у дежурного по отделению до выяснения обстоятельств драки. Потом в изолятор временного содержания определим до прихода следователя». «Ну так как, гражданочка?» Прапорщик Дюденко нетерпеливо выдохнул. «Раз уж нашли, будем за мужа штраф вносить? Или оформляем благоверного на 7 суток, чтобы не буйствовал?» «А, сейчас!» — догадалась я. Кивнув, завозилась сумкой, отыскивая кошелек. «Вот, возьмите!» — протянула деньги. «Я уплачу штраф! Не надо на 7, пожалуйста!» Выгребла наличность и проводила кровно и тоскливым взглядом. «Завтра даже шоколадку будет купить не на что. И хлеб. Эх, вот она какова, оказывается, цена семейной жизни!» Дверь в приемную оказалась зарешочена, а за ней человек в форме. Прежде чем проводить меня к дежурному, прапорщик подошел к коллеге, попросил журнал и что-то бодренько в нем записал. «Распишитесь!» Положил ручку рядом с документом. «Пройдемте!» Взяв за локоток, повел длинным коридором. «Стоять!» Скомандовал у приоткрытых дверей, и я послушно застыла, снова прижав сумку к груди под самой шеей. «Ага!» Закусила губы и затаилась, глядя, как полицейский входит в комнату. Не выдержав, трусливо заглянула в щелку. «Прапорщик Дюденко! Задержанная! Кто из вас Артём Сокольский?» «Ну, я!» — услышала знакомый голос, прозвучавший отнюдь невежливо. «Ну, слава богу! Значит, жив-здоров!» «Без ну, молодежь, а то погну!» — рявкнул усач. «Ишь ты! Дома жена в положении, девчонка совсем, а он тут вздумал по барам шататься, порядок нарушать!» «Что?» «Не штокай мне, Сокольский! Не в школе за партой! Встать! К тебе пришли!» «Кто?» «Жена, которая в положении. Быстро же ты в драке о ней забыл. Эх, парень!» Мужчина понизил голос и заговорил по-отечески, что прозвучало еще обиднее. «Не бережешь ты свою половинку. Ночью одну по городу бегать заставляешь. Стыда у тебя нет, а еще мужик». «Чего?» — взревел сокол, вскакивая со стула. Тот загрохотал по полу. «Ой, кажется, пора вмешаться». «Привет». Я осторожно выглянула из-за спины Дюденко и неловко улыбнулась. «Ну все, сейчас прибьет». Помахала ошарашенному парню рукой. «Мол, how do you do? This is я, Фанья. Подбирай уже челюсть с пола, Сокольский». Ты как, Артём?» Проблеяла кроткой овечкой. «Кажется, мне разрешили тебя забрать». «Тебе? Меня?» Изумленно выдохнул сокол. «Ага». Кивнула и на всякий случай подвинулась ближе к дядьке-усачу. Сглотнула слюну. «Правда здорово?» «Чиж, твою мать!» На стуле у соседней стены завозился белобрысый бугай, и только взглянув в сторону второго задержанного, я сразу узнала в нем парня из бара, заигрывавшего со мной этим вечером. Грубо заигрывавшего. Последний раз, когда я подошла к его столику, он отпустил пошлую шутку в мой адрес и задел юбку, бросив вдогонку гадкий комплимент насчет стройных ног. Пришлось всерьез пригрозить хаму, что пожалуюсь охране, и уйти в подсобку искать запропавшего Ромку. Да, я сразу узнала обидчика, несмотря на то, что лицо у блондина заметно опухло, а из носа и разбитых губ текла кровь. Но как они могли пересечься с Сокольским, когда в баре было столько людей? Да из чего вдруг, если блондинка все время находилась рядом с Артемом? «Слушай, извини», — отозвался бугай, обращаясь к соколу. «Я же не знал, что она твоя девчонка. То есть жена, да еще и того». Блондин обвел рукой живот. «При интересе. Я бы никогда. Но ты тоже хорош. Кто же жену в положении заставляет работать в баре, где полно здоровой пьяни? Что ты за мужик такой?» Честное слово, я не успела моргнуть, как сокол уже метнулся к белобрысому, вздернул того со стула за грудки и прижал к стене. «Лучше заткнись!» — рявкнул, натянув жилы на шее. «Заткнись, если не хочешь сдохнуть! Плевать, я и сесть могу, ясно?» И только прапорщик Дюденко спокойно спросил. «Я так и не понял. Отзываем претензии? Жалобы друг на друга есть?» «Нет». — покачал головой бугай. — Нет, товарищ начальник, недоразумение вышло. Готов накатить штрафную. То есть уплатить штраф родному муниципалитету. — Простите, девушка, — обернулся ко мне. И ты, парень, прости. Значит, жена. Мы стояли с Сокольском на ступеньках крыльца отделения полиции и оба смотрели на дорогу. Всего пару секунд назад за нашими спинами захлопнулась тяжелая бронированная дверь участка, оставив наедине с зимней ночью. В ярком свете фонаря, поблескивая морозными гранями, кружили снежинки. Я честно не знала, что сказать, наблюдая, как мягко они ложатся на широкие плечи парня. «Стоило всего одну ночь, Чиж, провести с тобой в обнимку, как у тебя оказались на меня все права. Сам себе не верю». Я вздохнула. «Как будто я верю. Хорошо, хоть не спрашивает, зачем вообще пришла. И не кричит. Стоит, сунув руки в карманы брюк, дышит глубоко грудью и вроде не злой совсем, а растерянный, что ли». «Так я же не специально, Артём!» — виновато буркнула. «Случайно вышло. Чужому человеку в отделение не попасть. Прапорщик спросил, я и сказала, что мы живем вместе. Ну, а он, в общем, он сам догадался». «И что ребенок имеется, догадался?» — хмыкнул Сокол. «Еще нет», — возразила, имея в виду, что усач говорил только об интересном положении, а вовсе не о ребенке. «Еще?» Парень спустился со ступеньки и повернулся ко мне, изумленный ответом. «То есть я не это хотела сказать? Точнее, все не так?» Артем вдруг рассмеялся, громко и от души. Было холодно, пар шел изо рта, но парень хохотал. Красиво так, я даже заслушалась. Вот чего-чего, а услышать от Сокола открытый смех, ну, никак не ожидала. «Ты чего, Сокольский?» — осторожно спросила, смутившись. «А ничего!» Он вдруг поступил ближе, вглядываясь в мое лицо. Поднял темные ресницы, рассматривая в свете фонаря серым взглядом так внимательно, словно видел впервые. «Чиж, что происходит?» — негромко спросил. «Со мной происходит. Чем я заслужил такое счастье, как ты? Откуда ты на меня свалилась, и почему я больше ни о ком думать не могу? Вот такая глазастая, в дурацкой пижаме с мышами. И ведь даже не обидишься, действительно свалилась. И все-таки в горле защипало. Я тут за ним в полночь по городу бегаю, по участкам разыскиваю, а он меня счастьем обзывает. Еще бы в кавычки взял. Лучше бы сам головой думал, с кем связываться, а с кем нет». «Нормальная пижама, мне нравится», — насупившись, ответила. «Из Гордеевска свалилась, сам знаешь. Вон даже с мамой успел познакомиться. И сказки мне не рассказывай, Сокольский. Видела я сегодня в баре, как ты ни о ком не думал. Блондинка твоя, кстати, очень расстроилась, когда ты пропал». «Она не моя, не выдумывай, Чиж. Я даже ее лица не помню». «Неважно. Твое-то она точно запомнила. Ты вообще чего драться вздумал ни с того ни с сего? Зачем этого бугая задел? Сидел себе спокойно, вот и сидел бы. Пил свой коктейль с друзьями. А вдруг бы он тебя покалечил?» «Смешная ты, Чиж». Артем улыбался, а мне вот было ни капельки не смешно. «Ну и что, что на лице незаметны следы драки? Так не каждый же раз так везет». «Ну так посмейся», — чуточку рассердилась. «У тебя хорошо получается. Кстати, я не шучу, Сокольский, девчонкам понравится. Одна толпа по пятам ходила, а теперь две будет. Станешь как султан перебирать. Олю не хочу, Наташу хочу. Я вообще не пойму, почему ты дома спокойный, а с людьми взрывчатка?» Вернулась к теме нынешней ночи, разматывая на шее шарф. «Хоть бери и доказывай всем, что это не так. А если бы мне не поверили и тебя не выпустили? А если бы твой отец узнал? Ты же сам говорил, что у него сердце больное, а тут ты в изоляторе. Такой гордый, такой дурак. Сесть он готов, видите ли». Наконец-то до Сокола дошло, нахмурился. Выдохнул, не веря услышанному. «Что?» «Что слышал?» Дотянувшись руками до парня, намотала шарф вокруг голой упрямой шеи. «Ну, конечно, вон на рубашке и пуговиц не хватает. Задира». «Еще и раздетый. И как теперь домой идти?» Сокольский тут же размотал шарф и вернул назад, сверкая глазами. «А тебе обязательно работать в месте, где каждый придурок может схватить тебя за плечи и кое-что предложить? Ты время видела, Чиж? Почему еще не дома? Или тебе нравится, когда тебя за юбку дергают? По улицам ночью одной ходить нравится?» «Чего?» Так ахнула. «Это он сейчас на что намекнул?» «Нет, не нравится», — ответила не менее сердитым взглядом, спрыгивая со ступеньки. Вздернула подбородок. «Мне совсем не нравится. Но у моих родителей, чтобы ты знал, кроме меня имеются еще две младшие дочери и сын. Им и без моей учебы забот хватает. А я сладкое люблю, жить без него не могу. А когда мне работать, если я учусь? И где? Ты думаешь, найти работу на несколько часов легко? Еще и зарплату, чтобы каждый день платили. Между прочим, Сокольский, ты тут умничаешь, а я все, что сегодня заработала, вместе с чаевыми, отдала прапорщику Дюденко в уплату штрафа. Просто потому, что одному парню захотелось подраться. И денег у меня больше нет. Так что я даже не знаю, как нам теперь домой добираться». «Не захотелось, а за дело», — упрямо возразил Сокол. «И будь ты, Чиж, на самом деле моей женой, да еще в положении, я бы тебе сейчас так всыпал, чтобы по участкам и барам не бегала, а Белобрысова убил». «Нет, ну до чего же упрямый? Почему все мужчины думают, что они вправе решать за своих женщин? Если эти женщины их, конечно. Да и при чем здесь я вообще?» «Не обольщайся, Сокольский. Будь ты моим мужем, ты бы у меня вообще фиг в баре сидел, да еще в обнимку с блондинкой. Только бы на меня смотрел и любовался. Но это ведь не про тебя, верно? Наденешь шарф? Последний раз спрашиваю». Поджав губы, протянула к нему руку. «А то плюну и уйду. Сам себя будешь лечить». «У тебя денег нет и идти некуда. А я никогда не болею». «Как будто у тебя есть. Я видела твою куртку у Мальвина». «Ключей от дома и машины нет, телефона тоже, а вот бумажник есть. Предпочитаю деньги всегда держать при себе». Сокол взял шарф и медленно повязал его вокруг шеи, не спуская с меня глаз. Оглянувшись на дорогу, внезапно поймал мою ладонь и с криком «Бежим, Чиж!» сорвался с места. «Ой!» А впрочем, я не была против. Давно бы так. Но скорость включила, увидев, что полицейские псы увязались следом. Так и прибежали вполне себе дружной гурьбой к проспекту. А там уж и телефон Сокольскому дала, чтобы вызвал такси. Удивительно, что у него голос от холода не дрожит. Я бы уже давно превратилась в ледышку. Диспетчер ответила, ближайшая от нас машина находится в районе 3-4 минут, сообщил Артём, возвращая телефон. Так что ждем. Он поежился в плечах, пряча руки в карманы, а подбородок в шарф. Я снова участливо вздохнула. Шапку ему свою натянуть, что ли? Смотреть же жалко. Так ведь не наденет с меховым помпоном. А 3 минуты на морозе — это целая вечность. Запросто не то, что ангину, обморожение заработать можно. «Сокольский, ты только не подумай ничего такого, ладно?» «Какого?» «Ну, что я к тебе пристаю там или еще чего. Мне просто больно на тебя смотреть». Я расстегнула пуховик и подошла к Артему. Прильнула к спине, обнимая парня под грудью. Уткнулась носом в рваный шов рубашки. «Чиж, ты чего?» «Ничего. Не могу видеть, как ты мерзнешь, вот и все. А так нужен ты мне, бабник, 300 лет и...» «И 3 года». Вздохнул Сокол, закончив за меня. «Я помню». «Точно». «Ладно, не буду», — пообещал и, отвернувшись к дороге, положил руки поверх моих. «Так, я не поняла, кто кого греет и почему у него ладони такие горячие?» Диспетчер не ошиблась в расчетах. В машине оказалось тепло, и мы бы доехали до переулка Федосеева в 2 счета, если бы Сокол не попросил водителя остановить такси у круглосуточного супермаркета. «Притормози на минутку, шеф. Я быстро, только сахар куплю». Бросил мне через плечо, распахивая дверцу, и исчез в магазине, оставив растерянно смотреть ему вслед. «Сахар? Какой еще сахар? О чем это он?» Но вспомнила, когда мы оказались дома, и Сокол пошел отогреваться под горячий душ, а я разобрала пакет и нашла на дне любимые шоколадки. О чем сама говорила Артему сегодня утром. Я честно хотела только присесть на кровать, посидеть у телевизора, пока остывает чай. Я даже вздохнула, подумав о том, что хорошо бы переодеться и достать матрас. А дальше... А дальше ничего не помню. Трень! Трень! Не слышу. Никаких посторонних звуков, я сплю. Никаких звонков в дверь. Никаких тревожных голосов. Ничего. Это сон. Всего лишь сон, а во сне чего только не привидится. Вот и сейчас чудится, будто дядя Вася где-то далеко глухо окликает сына. «Артём!» Словно тот заблудился в лесу. А на самом деле здесь только мое храпящее воображение, собственно, я, и самая мягкая в мире подушка. По-особенному уютная тихим воскресным утром. Или не тихим. В замочной скважине беспокойно заскрежетал ключ, задергалась дверная ручка, и кто-то громко постучал в дверь. Напуганный звуками, сон съежился до неясной точки и вдруг исчез вспышкой, а я распахнула глаза. «Артём, ты дома? Где ты, сын? Отвечай!» А распахнув, взвилась на кровати. «На кровати? Снова? Ох, ладно, потом разберусь». Заметалась взглядом по комнате в поисках Сокола. «Вот же он! Спит, красавчик, на полу, выставив на обозрение точёную спину. На моем матрасе. А там папа, между прочим, пришел и сейчас увидит улики нашей фиктивной договоренности во всей красе». «Сокольский! Артём!» — позвала шепотом, в панике сползая к парню. Дотянувшись до плеча, похлопала по нему ладонью. «Просыпайся!» «А? Что?» Сокол повернулся на бок и сонно провел по лицу рукой. «Чиж!» Невнятно пробормотал и снова уткнулся носом в подушку. «Артём, ты дома? Сынок, ты здесь?» Дверь в квартиру открылась, и на пороге послышался топот ног и возня. «Да Сокол же!» Захлопала всерьез. «Хватит дрыхнуть! Там твой папа пришел, а ты тут спишь на полу. Просыпайся!» «А?» «Вот же непонятливый. Прячь матрас под кровать, если не хочешь, чтобы нас застукали. И быстро ныряй ко мне!» Задвигалась попой к стене, откидывая одеяло. «Ой, а джинсы-то мои где? Одни колготки с труселями. Уф, хоть свитер на месте!» Успокоилась, цапнув себя за рукав. «Об остальном тоже позже подумаю». Сокол в один момент вскочил на ноги и ловким движением спрятал матрас. Вот что значит спортсмен. Прыгнув в постель, недолго думая, поймал меня и прижал к себе. Я даже рот открыла. Вот обниматься-то зачем? Но, слыша беспокойные шаги дяди Васи в коридоре, затихла, уткнувшись носом в теплую шею. Очень теплую, я бы даже сказала горячую, все еще мягко пахнувшую гелем для душа. Чтобы удостовериться, не показалось ли, прижалась к ней губами, услышав в ответ жаркий выдох. «Анфиса!» «Да нет его здесь, Василий Яковлевич! Я же говорю, что ключи у меня! Только что Лёшка позвонил из бара, машина Артёма по-прежнему на стоянке. И ночью охранник его не видел. Но не волнуйтесь вы так, он точно не мог пропасть в никуда. Какой-то бред про жену. Может, они там косяки конфискованные курят в этом своем отделении? Откуда? Мы же Сокола как облупленного знаем». «Да фанатка, точно! Я вчера в баре ребят из футбольной команды видел. Любой из них мог запросто инфу о драке в сеть слить. Вот и прибежала какая-нибудь дура спасать. Странно, что возле подъезда чисто». Я оцепенела. Эти голоса мне были знакомы. Вскинув голову, впилась в Сокола онемевшими пальцами. «Если дядю Васю я бы еще пережила, то его друзей...» «О, нет! Мне же в университете проходу не дадут. Дай только слухом разлететься, что спала с Соколом. То есть не спала, но кто поверит-то? Изживут или обсмеют, это как повезет, но в покое точно не оставят. А как же учеба? И зачем они только пришли? Наверняка, не обнаружив утром друга в участке, бросились на поиски. А тут я, готовый к экзекуции трофей». «Мамочки!» Сама не заметила, как прошептала. «Что же сейчас будет?» Артём словно очнулся. Отпустив меня, вскочил с постели. «Стоять!» Хрипло рыкнул. Точно заболел. Вылетая в коридор, заслоняя плечами проем. «Вы что, совсем охренели? Я не один, а вы толпой! На выход все быстро! Какого чёрта, Макс, Сева?» Еле боксёра успел натянуть. «Вы бы еще в кровать залезли! Артём!» Возмущенно ахнул дядя Вася, не без облегчения. «Ты как с отцом разговариваешь? Пап, давай на кухню, сейчас все объясню». «С тобой все в порядке, сын?» «Конечно, не переживай, жив-здоров. Зря парни позвонили, прости». «Ну, это не тебе решать». «Тёмыч, это ты зря наезжаешь. Мы как бы не чужие, переживаем». «Я понял, Макс, но сообщить не мог, сам понимаешь». «Понимаю. Кстати, вот твои вещи, куртка и телефон. А что насчет инфы? Василий Яковлевич Кремень не колется. Мы о чем-то не знаем? Кто она? Не помню, чтобы я с кем-то заставал тебя с утра, иначе бы не вошел, извини». «Да, Сокол, ты как дома-то оказался? Мы были уверены, что хрен тебя утром из участка вытащим, а ты здесь ночь с девчонкой кувыркаешься, красавчик». «Нормально оказался, как все. Скачком разошлись без претензий». «Надеюсь, он свою ошибку понял. А ключи у соседей храню на всякий пожарный, так что пришлось людей разбудить». «А что насчет? «Нет, ни жена, ни беременна, Сева, если ты об этом. Прапорщик попался юморист, неудачно сострел. Но она важнее остальных для меня, так что без обид, парни, знакомить не стану, это личное». «Ладно», — долетела до меня удивленная. «Умываем руки». «Тебе виднее, Сокол. В любом случае, главное, что все обошлось». «Да». Послышался шум шагов в направлении двери, и голос темноволосого друга Артема, Макса, спросил. Мне показалось, что парни уже переступили порог. «Слушай, я не понял, ты мне-то вчера зачем врезал? Только не говори, Тёмыч, что случайно промазал, когда целился в Белобрысова. Я ж не дурак». «Не скажу». «Значит, за дело?» «Значит». «Ну, тогда ладно», — неожиданно ответил. «За дело можно и получить. Только в следующий раз, друг, попробуй разложить претензию по нотам, а то ведь могу и обидеться. Ну, пока, Сокол. До свидания, Василий Яковлевич. Извините, что сдернули. До свидания, ребята. Спасибо, что позвонили. Артём, я все еще жду». «Ушли. Слава богу, ушли!» Я подскочила с кровати и забегала по комнате в поисках джинсов. Пока Сокол в чем был, так и ушел объясняться на кухню к отцу. Брюки нашлись в шкафу, но, передумав, я схватила со своей полки домашнюю одежду, еще пару необходимых вещей и, набравшись наглости, прошмыгнула в ванную комнату. Быстренько приняла душ и перед выходом громко выдохнула, внутренне уже готовая к чему угодно. Оказалось, что не ко всему. Сначала Сокол отказался верить, что у него горячка. Не так, чтобы очень, конечно, но и без внимания не оставить. «Послушай, Артём, ты бы оделся. Мне кажется, у тебя температура». Тебе кажется, Чиш, я никогда не болею. Вот же упрямец. Спортивки надела, футболку отказался. Потом дядя Вася, ах да, Василий Яковлевич, самым серьезным образом стал допытываться у нас насчет шутки с женитьбой. Не расписались ли мы тайно, не супруги ли? Ему, лично отловившему прапорщика Дюденко при сдаче смены и побеседовавшему с усачем с глазу на глаз, тот юмористом отнюдь не показался. И не в положении ли я? Потому что если в положении, то это все меняет. Что именно меняет, я, сами понимаете, постеснялась спросить. Но вот Артем, кажется, отца понял. Зыркнул на меня странным взглядом и потупился, не собираясь особо ничего опровергать. Вернее, продолжил спокойно завтракать, уплетая только что сваренные мной макароны с сосисками. Пока я, краснее и бледнее, уверяла дядю Васю. Ах да, Василия Яковлевича. Что, конечно же, нет. Что мы с Артемом, как бы это сказать, очень осторожны и вообще не планируем детей в ближайшем будущем. Да мы и свадьбу-то не планируем. Что за ерунда? Зачем мы все о серьезном на самом-то деле? Но, кажется, мне не поверили. Мужчина, как положено, отчитал сына, все время косясь на мой живот, на то место, где он был спрятан под столом. А потом и вовсе стал глуповато и загадочно улыбаться. А все потому, что сокол молчал. Один раз сказал «нет» и затих, как будто этого хватило. Ну а после? После произошла крайне досадная неожиданность. Точнее, приятность, если бы не одно важное «но». Даже два, сидящие сейчас на кухне. Да и сама кухня, если бы не. «Что случилось, Чиш?» — отозвался сокол, глядя на мое побледневшее, а затем покрывшееся пятнами лицо. Когда я, ответив на телефонный звонок, снова заглянула к мужчинам, вежливо попросив Артема выйти ко мне на секундочку. «Тебе плохо?» «Ну вот!» — тут же крякнул в спину сыну дядя Вася и даже перстом махнул. «Я же говорил, тошнит!» «Артем, ты меня убьешь!» «Чего это?» «Понимаешь, мне только что позвонил папа, мой папа». «И что?» — удивился сокол, уперев руку в стену. Мои глаза тут же отреагировали. По-моему, я еще никогда не рассматривала мужскую подмышку и соски так внимательно. «Ты уезжаешь домой?» — выдохнул. Мне показалось, что с сожалением. «Нет», — мотнула головой. «Хуже». «Тогда что?» «Это они приезжают сюда в город, мои родители». Я подняла взгляд. «Точнее, уже приехали. Я сказала, что ты заболел, и сейчас не очень удобно, но они просятся заглянуть к нам хоть на минуточку. А так-то у них свои дела. Ого-го, какой важности!» Точь-в-точь повторила за папой его слова, и сама не очень-то им веря. Сокол натужно сглотнул. Как я ему сочувствовала. «Понимаешь, я знаю своих родителей. Они бы все равно приехали. Но я не ожидала, что это случится так скоро. Надеялась, что мама дольше сохранит в тайне от папы новость, что я теперь живу не в съемной комнате, а с тобой. Ой, то есть у тебя. А теперь, когда у меня появился парень, и папа об этом узнал... В общем, извини, Артем». Я приложила горячие пальцы к щекам и сама ахнула своему признанию. «Но я не смогла смолчать и назвать адрес. И уже очень скоро они все будут здесь». «Офигеть! Ага!» «Все — это значит мама и папа?» «Да». «Ладно, Чиш, не переживай, справимся. Маму я беру на себя». «А еще брат». «Хорошо». Я вздохнула, чувствуя, как виновато съезжает взгляд. «Эх, всем бы такие кубики, как у Сокольского. И почему у меня такой мягкий живот?» «И сестра. Две сестры». «Ого!» Ладонь сокола упала. «Не то слово, ого!» Я обреченно закрыла глаза и тоже опустила руки по швам, готовая к самому страшному признанию. «А еще бабуля». «Чья бабуля?» Растерялся парень, видимо, от озвученного масштаба моей семьи, придя в ужас, и я выстрелила контрольным. «Моя. И знаешь, хорошо, хоть дедушка не приехал. У него по воскресеньям в клубе пенсионеров кружок йоги». Надо отдать должное соколу, он с честью выстоял. Сначала, вернувшись в кухню, как ни в чем не бывало, предупредил отца. «Пап, тут такое дело. Сейчас к нам гости ненадолго заедут, родители Анфисы. Ты, пожалуйста, новость про интересное положение их дочери не озвучивай, ладно? Это не шутки. Мы пока не готовы к таким заявлениям, всему свое время. Да и неправда все. И про драку лучше не вспоминай. Ни к чему людям знать, какой псих их Чижику достался». «Хорошо, сын, но почему ты не предупредил? Я бы хоть подготовился, костюм надел. А сейчас что прикажешь делать?» «Пап, успокойся, все неофициально. Люди проездом только что позвонили. Никаких предложений руки и сердца. Обычный визит родственников на чашку чая». «Что? Родственников? Так, Артем, ты меня не пугай. Вы расписались с Анфисой или нет?» «Пап, ты, главное, молчи, ясно? Все остальное я сделаю сам». И ведь сделал же. Для начала надел футболку, потом спустился вниз к машине за передачкой. потом еще раз. Потом заболтался с бабулей Фисой, которая наотрез отказалась подниматься в квартиру, но приехала с петушком и вязаными носками для Фанькиного жениха. И тут же все это ему от всей души вручила. «Держи, сынок, чтоб в зиму ноги не мерзли, а гребень стоял, как у этого петуха!» Важно пожелала, но вдруг, спохватившись, хлопнула себя по губам. Отвернувшись, полезла назад в машину, старенький папин микроавтобус, который он выкупил у школы 3 года назад. Отмахнулась вместе со мной, покрываясь пятнами стыда, как жираф. «Ой, не слушай меня, сынок, я не то имела в виду. Баб Фис!» «Хотя и то тоже. Ладно, Фань, я лучше в машине посижу, газетку вон почитаю, а то снова брякну что-нибудь лишнее. Все привыкнуть не могу, что ты выросла. А жених мне твой понравился, хорош парень. Не тощий, высокий и взгляд не слащавый, как у бывшего предателя-ухажера. Ой!» Виновато оглянулась. «Я снова что-то не то сказала, да?» «Да ладно, забудь, баб Фис». Потом Сокольский по-взрослому познакомился с братом. Ну а Мирюзга сразу же восторженно уставилась на новенького, боясь вздохнуть. Попав в квартиру, скинули сапожки и побежали в комнату галопом тихо сидеть, как попросил папа. «Я первая! Нет, я первая! Ого, какой телевизор! Ого, какой! А можно нам мультики? Да, можно нам мультики?» И хором, когда Артём вручил брату пульт. «Вот здорово!» А я повела родителей на кухню знакомить с Василием Яковлевичем. Он почему-то предпочел прятаться именно там. И тоже покрылся пятнами, не зная, куда смотреть. То ли на нас, то ли на пакеты с гостинцами в руках гостей. «Анфиса, ну зачем же так официально-то?» Смутился мужчина, поднимаясь со стула. «Лучше уж как привыкла, дядя Вася. Здравствуйте!» Протянул папе руку, а тот, кашлянув в кулак, скромно поставил на стол торт и рядом с ним сироп от кашля. «Василий Сокольский». «Фёдор, а это моя жена Надя», — ответил папа. «А это детям», — показал рукой на стол. «Анфиса сказала, что Артём простыл, вот мы...» «Там в пакете апельсины и гранат», — зачем-то добавил. «Василий, вы нас простите, что заехали без приглашения. Мы только дочь увидеть и уже уходим. Мы в городе по делам, вот и заглянули. Понимаем, что бесцеремонно получилось, но не могли не удостовериться сами, что у Фани все хорошо. Не каждый день узнаешь, что у твоего ребенка взрослая жизнь. Не так-то просто это принять». «Конечно, я вас понимаю», — кивнул дядя Вася. «Сам никак не привыкну, что сын не один живет. Вот и получил сегодня от него нагоняй за то, что с утра ввалился и разбудил». «Непросто, это вы, Федор, верно сказали. Но раз уж наши дети вместе, и кажется, у них все серьезно, будем привыкать?» Хлопнув в ладоши, неловко рассмеялся. «А для начала давайте чай пить за знакомство. Только сироп — это вы зря. Артём у меня никогда не болеет». А вот я думала иначе, глядя, как у Сокольского поблескивают в подступающей лихорадке глаза и размышляя о том, до чего же мужчина упрямое создание. Даже мой папа. Сколько лет обещает маме перестать рассказывать на семейных вечеринках историю о том, как он, будучи студентом и отправившись в одиночный пеший поход, поймал сама в 20 килограммов весом и нес на себе 40 километров до студенческого лагеря, чтобы всех накормить. На всякий раз рассказ повторяется снова. И снова мы с мамой молчим и не замечаем, что 5 лет назад сом был на 5 килограммов легче, а расстояние до лагеря значительно короче, но возраст придает вес даже историям. «Если будете в наших краях, Василий, заезжайте в гости, сходим на рыбалку. У нас места знатные, воздух, озера, и Артема с собой берите. Фанька со мной все детство в походах провела. И рыбачить умеет, и знает, как развести костер и как палатку поставить. С соседским пацаном, помню, все соревновались, кто больше пескарей выловит. Так дочка всегда спор выигрывала». Мама внезапно закашлялась и напомнила, что пора бы уже и уйти. Папа согласился. «У вас еще есть дети, Василий?» Задал вопрос, благодаря всех за чай и гостеприимство. «Если да, приезжайте к нам всей семьей, будем только рады. У нас не заскучаешь». Василий Яковлевич как-то напрягся, Сокол тоже. «Ну и я за компанию, мало ли чего». Помолчал, покусывая губы, но все-таки ответил. «Да, сын 12 лет, Лука, ровесник вашему». «Замечательно. Берите его с собой. Роберт у нас со всеми общий язык найдет, а девчонки и подавно». «Фань, почему отец Артема все время косился на твой живот?» — заметила мама уже в прихожей. «Как он вообще к тебе относится?» «Хорошо относится, мам, не переживай». «А мне показалось легковесно. Он как-то странно улыбался, глядя на тебя. Как будто все несерьезно или, наоборот, слишком серьезно, и это его веселит. Он случайно не намекал на какую-то тайну, о которой мы с папой ни сном, ни духом?» «Да нет, конечно», — заверила маму. Ты что, скажешь тоже? А сама как покраснела, как свекла под родным всезнающим взглядом. Вот это я завралась. Еще бы дяде Васе не улыбаться, наблюдая за тем, что вытворяет его старший сын. Нет, с виду-то все вполне прилично для двух влюбленных, но, как по мне, так явный перебор. Не ожидала я такого от скупого на эмоции сокола. И пусть Артем обещал, что справится с ситуацией, с таким подходом к делу я себе точно хроническую тахикардию заработаю. Сначала он без лишних церемоний усадил меня к себе на колени, как только стало понятно, что четвертый и единственно свободный в кухне стул придется занять кому-то одному. Я вообще-то могла и постоять. Потом убрал волосы с моего плеча и опустил на него подбородок. Уверенно положил руку на живот, прижав к себе, а на мой удивленный и растерянный взгляд ответил невозмутимо приподнятой бровью. Снова провел рукой по волосам, улыбаясь гостям, запутав пальцы в длинных прядях. Точно так же провокационно и спокойно я сама еще недавно поглаживала его плечо и грудь в присутствии Сусанночки и ее дочери. Но я же не думала, что подобные прикосновения могут напоминать покалывание иглами тока и ощущаться настолько ярко, словно ты остался без кожи и чувствуешь каждое чужое касание оголенными нервами. Я то накрывала пальцами, то отпускала ладонь сокола, лежащую на моем животе, ощущая, как под ней разгорается жар нашего сближения. Не до конца понимая, что тому причиной горячая рука Артема, его усиливающаяся лихорадка или моя реакция на это прикосновение и глупое женское воображение, способное воссоздать желаемую реальность и скрупиться внимания. Говорю же, тахикардия обеспечена. Еще бы дядя Вася не смотрел на мой живот и не строил глазки своим мыслям, когда я все время елозила попой на коленях у его сына, не способная найти себе место под рукой сокола. Артему ли не знать, как он действует на девчонок? Хоть бы пожалел, избавил от нежностей. А то страшно даже представить, как я себя почувствую, если его смелая ладонь вдруг накроет мою грудь. И... или что-то еще. Тьфу, Фанька, что за распутные мысли? Да еще в присутствии родителей. Об учебе думать надо. О сердце, которое уже однажды пережило боль предательства. О том, что если верить, любовь однажды обязательно тебя найдет, где бы ты ни был. Настоящая и верная. Конечно, даже наверняка. Парень вряд ли окажется красавчиком и сердцеедом, как сокол. Ну так и что ж, я ведь тоже не свинера отлитая, обычная девчонка. Как только мама с папой спешно допили чай, я быстренько спрыгнула с колен Сокольского и сбежала в прихожую. Но он и там меня нашел, поймав и вполне прилично для родительских глаз прижав к боку. Так и спустились вниз с милой парочкой. Так что справился с задачей сокол, еще как справился. Вон, даже папа его на прощание приобнял. «Рад знакомству с тобой, Артем, рад. Смотри, не обижай Анфису, она у нас славная». «Да, Федор Александрович, я это уже понял. Не беспокойтесь». «Ты тоже ничего, впечатляешь». И это папа еще не в курсе, что сокол у нас типа местная знаменитость, звезда футбола с мировыми перспективами. Даже не знаю, обнимался бы он сейчас с парнем, узнав, кто он есть на самом деле, или схватил дочь в охапку и увез домой, чтобы поставить в угол и покрутить у виска пальцем, обидно обозвав Сенькой. Странно, что дядя Вася промолчал. Вот уж кто гордится сыном, и гадать не надо. Наверняка на этом сердечном моменте играет Сусанночка, манипулируя мужчиной, когда предлагает свои варианты улучшения и обустройства жизни Артема. А может, она права? И бледные красотки и лунки в самом деле место рядом с таким, как сокол. И заживут они чинно, дорого и пристойно, как Сусанночка. И никакого чумового нашествия родственников. Только закрытые вечеринки типа вайт-пати, визиты по расписанию и ужины в известных ресторанах. Исключительно в обществе людей соответствующего ранга и положения. Да ну нафиг. А я все равно свою семью люблю. И они меня. Вот скажи им, что завтра Фанька бросит учебу и пойдет мыть полы в этот самый ресторан. Разве они от меня откажутся? Отвернутся? Разве станут любить меньше? Нет. Так какого же мне рожна еще надо? Лучше пусть приезжают или я к ним, и все знают, что друг у друга есть. А перед соколом я извинюсь, неудобно вышло. Может, приготовлю ему что-нибудь вкусненькое. Ну а как еще неловкий момент замять? Я подошла к машине и чмокнула брата в щеку. Затем малышку Николь. Та, прыснув смехом, быстренько забралась внутрь салона. Поймала Мишель, но сестричка посмотрела на меня обиженно-ревностным взглядом и вдруг разревелась. Повернувшись к папе, превратилась в мопсика, растеряв за всхлипыванием четкую речь. «Мышка, ты чего?» «Пап, я тоже такого за Артема хочу, как у Ваньки!» Я что-то такое подозревала, заметив, что последние минут 10 Мишель стояла в коридоре и таращилась на Артема из-за двери кухни, но все равно растерялась. Вот тебе и сила мужского обаяния. Такого же! Нижняя губа сестренки затряслась. Хочу! И телевизор! А папа уверенно ответил, не обращая внимания на слезы дочери и на маленькие кулачки, утирающие мокрые щеки, поднимая малышку на руки. Будет, обязательно будет. Еще больше и красивее, как Дед Мороз. Правда? Ахнула хитрюга Мишель. С подарками? Ну, конечно. Разве я когда-нибудь врал?